И тут вдруг ожил мой мобильник. Номер был скрыт. В груди шевельнулся холодок тревоги, но я все же нажал кнопку ответа. «Привет, мастер». Голос был незнакомым и одновременно почти узнаваемым. То есть я просто знал, кто говорит, и ни капельки не сомневался. «Здравствуй, Геннадий». «Ого! Догадался? Или кто-нибудь подсказал?» «Я мастер». «Ага, ну да». «Так вот, мастер, имею в виду, я не желаю лишних жертв». «А они будут, если ты не прекратишь свои розыски». «Ты убил моего друга», — жестко сказал я. «Он стоял на моем пути. Ты мой должник. Тебе все еще есть кого терять, а мне терять нечего», — резко ответил шаман. «Предупреждаю, ты мой должник. И учти, я знаю, где тебя искать». «Тебе это не поможет. Ты все равно не успеешь. Осталось 3 дня». «Постараюсь. Очень хочется перекинуться парой слов с глазу на глаз». «Ты до сих пор так ничего и не понял, мастер. Прошу тебя». В голосе Геннадия вдруг прорезалось отчаяние. «Не мешай мне». Все. Сигнал прервался. Я стоял посреди шумной улицы, несмотря на светлый час, уже залитый веселыми разноцветными огнями, и на мгновение мне показалось, что темно-голубой купол неба над деревьями стал ниже и массивнее, словно прогнулись плечи невидимых за горизонтом атлантов, поддерживающих его. Разговор с Геннадием оставил неприятный тяжелый останок в душе. Я остро ощутил потребность поговорить с кем-то, кто бы понял меня, кто бы не стал бы сомневаться в моем рассудке, а помог советом, теплым словом, улыбкой. Я набрал номер Марии. «Здравствуй, родная». «Дима, где ты?» «В городе, жив, здоров и очень по тебе соскучился». «Я тоже». «Тогда приходи ко мне». «Я... мне... хорошо, я постараюсь». «А в чем дело?» «Да так, старые долги». «Может, я помогу?» «Нет, милый, я сама. Я приду». «Спасибо, родная». Да чего же хитра проказница судьба. Ведь буквально 3 дня назад я и не помышлял ни о каком романе, и ни одна женщина вокруг совершенно не интересовала меня. Я был полон праведного гнева на весь женский род. Случайные подружки за последние 5 лет только утвердили меня во мнении о том, что женщины — существа коварные, хитрые и непостоянные. И вот на тебе! Кот, который гулял сам по себе, влюбился как мальчишка, сразу и бесповоротно, причем взаимно. Это хорошо, когда любишь ты, но еще лучше, когда тебя тоже любят. В таких приятных размышлениях я дотопал до дома пешком буквально за 30 минут. Двор у нас большой, образованный 4 9-этажками. Посредине его уместилась детская площадка, спортплощадка с волейбольным и баскетбольным полями и парковочная зона. И все это утопало в буйной зелени. Строители ухитрились сохранить большинство деревьев и кустарников. Обилие насаждений, конечно, очищало воздух во дворе, но оно же способствовало размножению пернатых сожителей и росту недовольства среди автовладельцев. Согласитесь, мало приятного каждое утро оттирать с машины засохшие и не очень плюхи птичьего помета. Не помог даже сооруженный над парковкой навес. Хитрые бестии будто специально залетали под него, садились на машины и продолжали свое гнусное дело. Впрочем, пешеходам на дорожках тоже было не совсем безопасно. Случалось, бомбили и там. Поэтому, войдя во двор и поглядывая вверх, я постарался побыстрее добраться до родного подъезда, не переходя, правда, на позорную трусцу. Возможно, именно это меня и спасло. Все произошло внезапно, в полной тишине, и от этого выглядело еще более жутким и иррациональным. Я вдруг услышал хлопанье множества крыльев высоко над головой и как раз вышел из-под низко расположенных ветвей разросшейся сирени. Тут же сзади мне на голову обрушилось что-то вонючее, ободрало шею когтями и больно стукнуло в теме чем-то острым. Сделав отмашку, я с изумлением увидел кувыркавшуюся по асфальту ворону. И тут началось. Птицы атаковали меня со всех сторон злобно и абсолютно молча. Они били меня крыльями, царапали когтями, норовили клюнуть в голову и особенно в лицо. И это были одни вороны. Раньше я читал о редких случаях нападения этих умных и жестоких птиц, но испытать подобное на себе не мог представить даже в кошмарном сне. Растерялся я всего на несколько секунд, но этого времени воронам хватило, чтобы изрядно потрепать меня. Получив с десяток чувствительных ударов клювами по голове и рукам, я понял, что спасение только в скорости, и рванул изо всех сил к своему подъезду. Но птицы не отставали. Добежать до двери оказалось лишь половиной дела. Нужно было еще умудриться вытащить из кармана ключи и попасть магнитной таблеткой в контакт. Едва я вынул руку с ключами, как в нее вцепились сразу две серые бандитки, и одна из них буквально вырвала связку из моих пальцев. Отчаянно извернувшись, я схватил обидчицу за крыло и с размаху шмякнула стену дома. Ворона, коротко вскрикнув, выпустила ключи и недвижно свалилась на асфальт. Ключи очутились у меня прямо под ногами. Я нагнулся за ними, и тут же на мою беззащитную спину обрушилось несколько свирепых врагов. Боль была страшная, в глазах потемнело, и ключи я подобрал уже ощупью, а вот разогнуться не смог и упал на колени. И вот когда выхода, показалось, больше не было, раздался оглушительный выстрел, потом еще один. На этот раз птицы закричали и прянули от меня во все стороны. Я с трудом повернул истерзанную голову и сквозь заливающий глаза пот пополам с кровью увидел идущую по дорожке к подъезду Марию, державшую обеими руками перед собой черный пистолет. А за ней, на самой верхушке могучего тополя на фоне вечереющего неба, я с трудом разглядел темный силуэт огромной хищной птицы, равнодушно взиравший на жуткую сцену побоища кроваво поблескивающим глазом. Мария остановилась возле меня, подняла пистолет, обводя стволом окружавшие кусты, и выстрелила еще раз в шевелящиеся среди ветвей тени. Ослепительная вспышка, оглушительный грохот и дымный шар, мгновенно поглотивший листву. Только теперь я догадался, что Мария стреляла светошумовыми патронами. «Ты очень вовремя, родная!» — попытался улыбнуться я, с трудом поднимаясь на ноги. Мария коротко глянула на меня, отобрала ключи, открыла дверь подъезда и втолкнула меня внутрь. Лишь когда дверь автоматически закрылась, Мария бросила пистолет на пол и прижалась ко мне, крепко обхватив руками. Я скрипнул зубами от боли, поцеловал любимую женщину в пушистую макушку и сказал: «Пойдем домой, Маша, а то всех соседей распугаем». «Живой!» — всхлипнула вдруг она и принялась неистово целовать мою распухшую физиономию. «Машенька!» — простонал я, уворачиваясь. «Больно! Подбери пистолет и пошли в лифт». Она быстро закивала, подняла оружие за ствол и протянула мне. Я засунул пистолет за пояс на животе и заковылял к лифту. И вовремя. Из квартиры напротив высунулась сизая небритая харя и сипло поинтересовалась: «Кто пальбу устроил, мать их?» «Инопланетяне, Силыч», — Через силу улыбнулся я соседу. «Вот видишь», — показал на пистолет. «Отстреливаться пришлось». «А-а-а, тарелочки», — зловеще сказал Силыч. «Алиенсы, блин, замучили», — сказал я, нажимая кнопку вызова лифта. «Ну и как? Замочил хоть одного?» «Еще бы! Я из Волыны штук пять. А она вон», — кивнул я на притихшую Марию, — «из базуки. Прямой наводкой, прямо под обтекатель». «Ну?» «А то! Капец всем, больше не сунутся». Я шагнул в лифт, увлекая за собой растерянно хлопающую глазами Машу. «Бывай, Силыч!» Ответа соседы мы не дождались. Двери кабины на время отрезали нас от внешнего мира, предоставив самим себе. «Что это было, Дима? Что это за тип?» Мария, наконец, обрела дар речи. «Это у нас игра такая», — сказал я. «Силыч, бывший десантник, к сожалению, спившийся окончательно. Уж не знаю, где он служил, но, похоже, однажды имел какой-то опыт общения с НЛО. Это событие так его потрясло, что Силыч теперь всюду ищет следы их пребывания и мечтает дать достойный отпор инопланетным агрессорам». «Да уж. А если это агрессоры свои, местные?» Мария заглянула мне в глаза. «Знаешь, на что это было похоже?» «На ситху, управление чужим сознанием. В практике индийских йогов так называются некоторые сверхчувственные способности. Я не знаю, что такое ситха, но в тюркском шаманизме этот феномен называется «былы-аны» — распределение сознания. Овладевший им поднимается на уровень белого кама». «Я так и подумал», — кивнул я, отпирая дверь. «Заходи. Будь как дома. А, кстати, это у тебя привычка такая — таскать в сумочке ствол?» «Да нет, это как раз случайность. Я должна была отдать пистолет одному человеку». «Старый друг?» «Что-то вроде». Она попыталась улыбнуться и стала совсем похожа на перепуганную девчонку. «Ну, повезло, что не отдала». «Дима, я боюсь. Что происходит?» «Давай завтра поговорим, ладно?» «Очень тебя прошу, обработай мне спину и голову и ляжем спать. Я ужасно устал». «Хорошо, милый. Водка и лекарства на кухне в пенале». Западная Сибирь. Городок Кузнецк. 31 января 1756 года. «Эй, барин, тут-то вам письмо срочное. Из самого Санкт-Петербурга». «А, давай, давай, Тимоха. Может, что дельное по поводу уговора господин Синельников прислал?» Федор, сидевший на лавке, разморенный после бани в одном из подним, отставил братину с квасом и с жадностью схватил серый конверт. «Надо же, в самом деле с Петербурга депеша». Он лихорадочно сорвал сургучные печати. Внутри оказался сложный вдвое лист такой же серой бумаги, но с гербом. Аккуратным почерком, так что прочитать текст не составило труда, было написано: «Милостивый государь, с прискорбием уполномочены сообщить вам, что ваш брат Степан Петрович Крашенинников приставился 26 декабря 1755 года от Рождества Христова в собственной постели и от естественной причины, вызванной ухудшением здоровья. Настоящим уведомляем вас, что вы вступили в право наследства, и вам надлежит получить опись имущества и грамоту на владение в конторе душеприказчика Неклюдова, что на Литейном проспекте, в желательные для вас сроки». В письме было что-то еще, но Федор не мог читать дальше. «Как же так, Степан? Господи ты, Боже мой! Да шо же это деется?» Он метнулся в горницу, потом снова к столу, потом опять в горницу, схватил штаны, одеваясь, закричал: «Тимоха, скорей запрягай пеструх, мне ехать надобно!» «Куда ж, барин, собрались-то? Али случилось чего?» — засуетился слуга. «Брат у меня помер!» Господи Иисусе, это ж который ученый в Петербурге, я тебе рассказывал. Что стоишь, как пень, беги, запрягай. Да куда ж вы на пеструхе-то? Да Петербург, что ли, ехать собрались? Балда, к воеводе я. Так брат-то поди, давно помер. Федор вдруг замер, потом обессильно опустился на лавку, уронив кафтан. И впрямь чего это я? Эх, Степа, Степа! Ладно, пойду хоть свечку за упокой души его поставлю, да сорокауста закажу. Федор медленно оделся, нахлобучил лисий треух, сунул ноги в огромные пимы и вышел в снежную январскую круговерть.